Дмитрий Ра. Имперский вор. Книга шестая. Пролог. В неизвестном месте. Матвей Соболев. Матвея затянуло в неизвестный портал с такой скоростью, что он едва успел выдохнуть. И увидел битву. Причем сверху. Две лавины людей, закованных в доспехи, сшиблись у него на глазах. Ни строя, ни флангов. Лес копий, поднятые щиты. Первые ряды воинов просто вдавились друг в друга. Лязг, скрежет, вопли. Все слилось в единый оглушающий рев. Вонь кислого пота и железа в секунды сменилась густым запахом крови. Оглядевшись, Матвей понял, что стоит на каком-то возвышении. Вроде на холме. Глянул под ноги. Человеческие кости. Оружие, покореженные доспехи вперемешку. Битва идет внизу у этого холма. Точнее, вокруг холма. Он обернулся и выругался сквозь зубы. Никита тоже был здесь. Спокойно стоял перед какой-то огромной дверью в шипастых доспехах. И тварь определенно походила на человека. «Да хрена рук!» — подумал Матвей, ставя щит между Никитой и тварью. Ног у твари было тоже до хрена. А щит словно наткнулся на что-то и буквально стек в холм. Тогда Матвей бросился сам закрыть пацана собой. «Не надо!» — отрывисто бросил Никита, резким движением отстраняя его. «Не лезь! Я в норме!» Странно, но его негромкий голос был отлично слышно. Больше того, когда Ник говорил, звуки битвы будто бы отдалялись, затихали. Какая-то магия. Неважно. Возможно, что эфира здесь в волю, а значит, это другой мир. Матвей Соболев умел мгновенно просчитывать любые ситуации. Потому он встал за плечом своего подопечного, готовый к драке в любой момент. «Я убью твою жалкую шавку!» прогрохотала тварь в доспехах. Выше их раза в три. Что удобно, кольчуга у твари поганая, пах практически открыт. Матвей приготовил плетение огненной стрелы, задал нужный зигзаг направления и замер, после чего осознал, что тварь говорит не по-русски, на совершенно незнакомом языке, а он, Матвей, отлично его понимает. «Тронешь его? Убью», — сообщил твари Никита Каменский. И тоже не по-русски. «Меня убьешь!» — провыла тварь, потрясая сразу тремя мечами. В трех руках. «Тебя! Ну, чего надо?» «Ты пришел ко мне, пес, посмевший лаять на небеса! И я убью и тебя, и твою шавку!» Тварь притопнула парой ног и слегка покачнулась. То ли слишком зла, чтобы следить за равновесием, то ли... не решается напасть первой. «Шанкра, не ори так, а?» — поморщился Никита. «Хочешь говорить — говори, но потише. Хочешь убивать на здоровье — попробуй». «Я это попробую!» — рявкнула тварь, но и шагу вперед не сделала. Никита пожал плечами и кивнул. «Мечом только поделись, а то я свой дома оставил». И Матвей Соболев разинул рот, увидев, как черное щупальце, вылетевшее словно из тела его подопечного, с легкостью выдернуло у твари один из мечей и аккуратно вложило его в протянутую руку Никиты. Меч блестел золотой рукоятью. Щупальце, которое вполне реально. Техника материализации иллюзий, так заинтересовавшая императора. Никита сказал, что его научил такому отец. Наглая ложь. Но теперь Матвей видел эту технику собственными глазами. Тварь, кстати, заметно попятилась. «Как обычно, баланс никакой. А ведь ты, Шанкра, бог битвы, а не вшивый легионер. Позорище!» Никита отшвырнул меч и приказал. «Кончай балаган! Или скручу и гляну, насколько ты бессмертен!» Пацан блефует. «Перед богом битвы?» Совсем с катушек слетел. Но бог битвы явно так не считал. «Я действительно хочу кое-что сказать тебе, Инквизитор», — хмыкнул он. «А вот потом мы посмотрим, на что ты теперь годишься. Но говорить мы будем наедине. И я пошутил. Я не стану марать руки об твою шавку. Для этого есть битва!» Последнее слово Бог почти прокричал, а у Матвея на миг потемнело в глазах. На один миг, после которого он оказался внизу у подножия холма, от рёва вокруг заложило уши. Матвей вернулся от топора, топор пронесся мимо и пробил чей-то шлем. Руки взметнулись сами, и Матвей отсек от себя воинов огненной стеной. Вокруг образовалась пустота, и люди за огнем что-то заорали, но вот этих слов Матвей не понял. Отступил к холму, чтобы прикрыть спину. Огненное марево плясало вокруг. Воины пятились, продолжая орать. Даже не пытаясь швырнуть ответные плетения. «Они не маги», — дошло до Матвея, когда десяток воинов, выставив вперед копья, все же бросились к нему. В этот момент с холма спрыгнул Никита. Встал рядом, и несколько жирных черных щупалец махом смели наступавших. Как веником. «Материализованные иллюзии?» «Твою же мать!» «Они кричат, что ты колдун!» Никита подмигнул Матвею. «Поиграем?» Глава первая. «Уверен, что это игра?» — напряженно спрашивает меня Матвей. «Не похоже на виртуалку». «Вообще-то я хотел пошутить». «Ну, как хочешь», — пожимаю плечами, и мой маг-защитник смотрит на меня как-то нехорошо. «Матвей, я пошутил. Я не убийца». «Но защищаться нам придется», — хмуро отвечает он. «А значит, не значит», — обрываю его. Во-первых, эти люди передо мной ни в чем не виноваты. А во-вторых, я не собираюсь кормить обнаглевшего башка, который питается энергией битвы. Потому снова выпуская тьму, и щупальца бережно переносят нас с Матвеем назад, на холм, который, кстати, пафосно засыпан костями, изломанными доспехами и всевозможным оружием. А может, не засыпан, а сложен из всего этого. Да, люди любят воевать. Но любая битва имеет причину. Здесь и сейчас явно воюют, чтобы ублажить Бога. Омерзительно на самом деле. Мы стоим в центре масштабного жертвоприношения, точнее, подношения. Его частью я быть не собираюсь. Божок уже сидит на железном троне, украшенном черепами. Ну, кто бы сомневался. «Что, так быстро вернулся, Никрос?» — ухмыляется он. «Мог бы проявить уважение к хозяину этого мира и немножко подраться в мою честь». «В твое брюхо», — уточняю я. «Перебьешься». «Почему он так тебя называет?» — тихо спрашивает Матвей, и я резко поворачиваюсь к нему. «Он что, понимает язык?» Шанкра на троне хохочет. «Не удивляйся, Никрос. Это мой подарок тем, кто приходит сюда. Все, кто здесь находится, понимают друг друга. Иначе трудно оскорблять, а без этого и бой не бой. Ты же понимаешь, инквизитор?» И тут же поправляется. «Бывший инквизитор! Бывший пес света!» «Ну, козел! Клизму ему в глотку!» Отворачиваюсь от башка и одними губами говорю Матвею. «Этот урод принимает меня за кого-то другого. Не будем его разочаровывать». Ответный взгляд моего мага-защитника предпочитаю не анализировать. Позже. А вот Шанкре в глаза я бы посмотрел. Командую Богу. «Прими человеческий облик, или разговора не будет». Многоруконогая тварь соскакивает с трона и превращается в мощного, точнее, здорово перекачанного мужика. Морду кирпичом, доспехи сияют, на шлеме сидит какая-то пакость вроде горгульи. В общем, все дела. «С чего ты взял, что я хочу говорить с тобой?» — пыжится Шанкра, неторопливо подходя ближе. Между нами шагов 10, и Бог, кажется, боится подойти вплотную. Я могу потребовать лишить Матвея подарка в виде понимания языка, но что тогда будет думать обо мне Матвей — большой вопрос. Хотя и не вопрос даже. Но Шанкра помогает мне сам. Выпитив подбородок, он говорит. «Прости, Никрас, но говорить мы все же будем наедине. А чтобы ты не скакал за своей шавкой, я отнимаю у него мой дар. Ну, хоть что-то хорошее». «Жаль», — с непроницаемым выражением лица реагирует Матвей. «Если что, переводи». Киваю. «Никрас, я увидел то, что хотел», — начинает Шанкра. «Потому я прошу у тебя извинения, что оскорблял тебя. Это была проверка». Следующие слова он из себя буквально выдавливает, аж рожа кривится. «Ваша светлость, умоляю меня простить за плохие слова в ваш адрес». Но прям мир рухнул, и я даже знаю почему. Тея, Дориан и вот Шанкра, они боятся не только Карха. Они боятся даже куска его тьмы. Шанкра провоцировал меня показать этот кусок, но я не собирался скрывать. Оказалось, достаточно одного щупальца, чтобы божок прекратил меня оскорблять и даже извинился. Причем пытается быть человеком. «Я подумаю над этим», — говорю ему. «Можешь говорить, что там тебе от меня нужно. А можешь не говорить. Ты же хочешь, чтобы я прикончил Карха?» «Точно, Никрас», — кивает Шанкра. «Но это не все. Еще хочешь, чтобы я вернул тебе твою руку? С рукой обломайся, она мне нравится. Сам отрубил, сам и пользуюсь. Что-то еще? «Я не буду оригинален», — вздыхает Божок. «Знаю, что просили Тея и Дориан. У нас есть связь. И да, я бы не отказался от доступа в твой новый мир». «Ага, сейчас. Бог битвы в Российской империи точно не нужен, как и в остальных странах». Коротко отвечаю. «Нет». «Понимаю», — ухмыляется Шанкра. «Зачем тебе конкуренты? А я опасный конкурент». Он показательно расправляет плечи. «Очень, очень опасный, ты знаешь». «А тупой-то какой...» «Но не стоит преуменьшать силу врага. Он действительно очень опасен». «Тогда чего тебе от меня нужно, Шанкра? Ты же в курсе, что насчет Карха я уже договорился с Теей. И понимаешь, что руку я тебе не отдам. Стоило ли напрягаться и так орать? Ты же выяснил, что я действительно являюсь страшной тайной Карха, м? Разговор закончен». Он хмурится и отводит глаза. «Погоди», — говорит он. «Ладно, я попытаюсь быть гостеприимным. К тому же мне есть что предложить тебе за мою руку. Присядем». Гостеприимство бога битвы выше всех похвал. Около его массивного трона появляется еще один, причем точно такой же. А перед ними возникает накрытый стол. Большой кувшин, два стакана в кованых подстаканниках и блюдо с каким-то мясом. Вот такие куски. «Третий», — требую я. «Третий трон и третий бокал». «Твоему псу?» — удивляется Шанкра. «Впрочем, как скажешь. Но поверь, эти жалкие смертные от такого отношения наглеют и...» «Я тоже смертный», — напоминаю ему и широко улыбаюсь. Божок опять отводит глаза и выполняет требования. Жестом указываю Матвею на один из тронов и отмечаю, как прекрасно держится мой маг-защитник. «Как иностранный посол, не меньше». «Никрас», — начинает Шанкра, собственноручно налив вино во все три стакана. «Ты ведь тоже хочешь расправиться с Кархом?» Киваю и жду продолжения. Пока Шанкра мнется, пробую неплохое, но слишком крепкое пойло. Не вино, кстати, пиво. Пробую мясо и едва удерживаю восхищение. Бесподобно. Что за зверь такой, интересно? Матвей неторопливо жует, пренебрегая пивом. Шанкра перекидывает стакан из ладони в ладонь и, наконец, разражается целой тирадой. «Карх силен. Он теперь немыслимо силен, и ты представить не можешь, инквизитор, близок к высшему». «Которого вы сумели устранить», — вставляю я. «Да. Как ты понимаешь, когда высшего не стало, мы все дали себе волю...» «Принялись кошмарить смертных», — киваю я. «Чтобы молились поактивнее, поскольку Инквизицию вы тоже устранили, и защитить их больше некому». «Ну да. А боль — лучшая пища для Карха. Он впитывает эманации тьмы через страдания смертных. Об этом мы как-то не подумали». «Бывает», — философски реагирую я. «Не божественное это дело — думать». «Это совсем не смешно, Никрос», — вспыхивает Шанкра. «Карх теперь непобедим. Да, у тебя кусок во тьмы, но если он тебя поймает, то у нас не останется уже никакого шанса. А сейчас шанс есть». Он поднимает вверх узловатый палец и с пафосом говорит. «Это ты. Последнему троллю понятно, что Карх боится тебя, иначе давно нашел бы и убил снова». «И снова», — подхватываю я, — «и снова, и снова». Вообще-то я даже удивлен, что этого до сих пор не случилось. Это крайне сложно — найти переродившегося. Но это возможно. Тем не менее, Карх предпочитает искать меня чужими руками. Шанкра замолкает и надувается. Не иначе вспомнил, как отправлял меня на перерождение. И точно. Он начинает оправдываться. «Вот что, инквизитор, я тогда не мог поступить иначе. Ну, когда мы тебя от того. Если бы ты продолжал возглавлять Орден, нам пришлось бы слишком долго избавляться от Инквизиции. Ты должен это понимать». «Я понимаю», — соглашаюсь я. Шанкра довольно долго и неуклюже извиняется за содеянное. Наконец, мне надоедает. Нет, мясо, конечно, божественно вкусное. Но мой желудок нет, не божественный. Больше не влезет. А пить я не собираюсь. «Возможно, я подумаю над тем, чтобы тебя простить», — обрываю башка. «Попозже. Когда-нибудь». «Вот так», — вздыхает он. «И учти, я мог бы попытаться сейчас схватить тебя и отдать Карху. Он предлагал за тебя много». «Предлагаю. Попытайся». Я слегка напрягаюсь, потому что я совсем не уверен, что справлюсь с богом битвы. Не настолько я еще крут в этом теле, даже учитывая мою тьму и море эфира вокруг, точно как в мире Теи. Но Шанкра мотает головой, и в его глазах опять читается страх. Вообще, такая трусость богам не свойственна. Мне начинает казаться, что они знают больше, чем говорят. И Тея, и Дориан, и даже Шанкра. Что-то тут не то. Все же я не Карх, чтобы меня так бояться. При всей моей репутации я ни разу не бог, и кусок тьмы богом меня не сделал. «Никрос, я не буду с тобой сражаться», — говорит Шанкра. «И не потому, что боюсь тебя». «Ну, конечно, я верю». «А потому, что ты нужен нам, ты нужен всему миру», — пафосно сообщает он, опять поднимая палец. Уточняю. «Этому?» «Всем мирам. Этот мой собственный. И тут ты мне точно не нужен». Стоп. Это мир Шанкры. Личный. Собственный. В котором он творит, что хочет. В моем мире Шанкра тоже собирал энергию битв. Он так устроен. Это его пища. Его жизнь. Но там ему приходилось ждать войны. Здесь же... К гадалке не ходи. Он устраивает битвы сам, для собственного удовольствия, причем непрерывно. Это его мир. Мир бессмысленных войн, бессмысленных смертей и рек крови. Ублюдок. Узловатый божественный палец в очередной раз взлетает вверх, и божок самодовольно сообщает. «Но мы с тобой могли бы объединиться». Видимо, это и есть суть затеянного разговора. Шанкра вытащил меня сюда не только, чтобы проверить мою силу. Решил еще и продемонстрировать свою. Почитателей моря. Мана льется без остановки. Крут, чего там. А потому он предлагает мне партнерство. Бог битвы. Предлагает партнерство. И кому? Инквизитору, лишенному былой власти. попавшему в тело мальчишке, ставшему слабым смертным. Ну да, с куском карховой тьмы, но не больше. Чертовщина какая-то. Шанкра явно уверен в моем согласии, потому что, не дожидаясь ответа, хвастает. «Только у меня есть оружие, которое смертельно для Карха. Если мы объединимся, Никрос, мы победим, не сомневайся!» Теперь он трясет в воздухе не пальцем, а кулаком, но тут же опускает руку и заглядывает мне в глаза. «Только ты должен отдать мне мою руку. Оружие находится в моей сокровищнице, а я потерял доступ туда. Из-за тебя, Никрос. Видишь, я ничего не скрываю». Вспоминая слова Теи, на одном из пальцев той руки был ключ, портальное кольцо, уж не знаю куда. Нет руки — нет кольца. Нет кольца — нет доступа к тому месту, где Шанкра хотел что-то добыть. Значит, кольцо на пальце моего Шанка и есть доступ в сокровищницу, где лежит какое-то охренительное оружие. Неплохо. «Отдай мне руку», — тяжело говорит Бог. «Ты все равно не сможешь воспользоваться ей. Только я могу. Отдай, Никрос! Ты же хочешь отомстить Карху!» Матвей со смаком, обгрызающий кость неизвестной животины, вдруг усмехается. «Как-то много слов, Никита. Этот бог в самом деле с кем-то тебя перепутал. И рог у него многовато. Твой питомец раньше у него на брюхе не торчал. Как там его, Шанк? Смотрю, у этого бога там как бы чего-то не хватает». О Шанке Матвей знает. Но то, что он сам ко мне каким-то образом прибился. Случайность, ага. И понятно, что о божественном происхождении своего питомца я не рассказывал. «Тоже так теперь думаю», — киваю ему. «Но куда деваться от факта?» На животе Шанкры, в его истинном облике, действительно явно пустое место. Место для еще одной руки. И вряд ли мой маг-защитник сочтет меня сумасшедшим, если я расскажу о себе всю правду. Теперь поверит. Вот только останется ли после этого моим магом-защитником? Он клялся защищать Никиту Каменского, а не неведомого мужика, вселившегося в его тело. Кроме того, мгновенно возникает вопрос, куда же делся сам Никита Каменский? И на этот вопрос у меня реально нет ответа. «Вкусное мясо», — с чувством говорит Матвей, откладывая кость. «У нас такого нет». «Кстати», — обращаюсь я к Шанкре. «Это что за зверь?» «А?» — не догоняет божок. Я сую ему под нос кусок мяса. «А, местный. Вроде кабана. Кандибракрус. Никрос, мы сейчас не о мясе». «Но очень даже о мясе», — парирую я. «Значит так, ты мне организуешь регулярные поставки этого хандика, короче. А я за это обещаю побыстрее думать, не простить ли тебя мне». «Насколько быстрее ты будешь об этом думать?» — деловито спрашивает Шанкра, после чего задумывается. «Тьфу! Да пропади ты пропадом, Никрос, со своими инквизиторскими шутками! Ты отдашь мне руку?» Хмыкаю. «Какие шутки? Я всерьез говорю. Смеешь поставлять мясо?» Шанкра теряется. «Ну, да, согласен. А ты отдашь мне руку?» «Извини, не могу. Это мой трофей». «Шанкра все равно тебе не нужен! Не нужен!» Божок опять срывается на виск. «Я просто могу прийти и забрать его!» «Попробуй». Шанкра хватает кувшин, заливает в себя пиво и грохает посудину обратно на стол. «Я силен», — мрачно говорит он. «Этот мир меня устраивает. Но я плачу дань Карху». «Большую дань!» — выкрикивает он, стуча кулаком по столу. «Огромную!» — пожимаю плечами. «Не сомневаюсь даже. Кстати, вот Дориан предпочел голодать, не желая стелиться под Карха. Просто заперся от него, потратив на это весь эфир своего личного мира. А ведь Шанкра сильнее Дориана. Дрянь, короче». «Ты готов со мной объединиться?» — мрачно спрашивает он. «Честно? Ты мне нахрен не нужен, Шанкра. Вот мясо, да». И бог битвы, наконец, взрывается, почти буквально. Вскакивает, отшвыривает стул и принимает свой истинный облик. «П! «Поганый пес!» — гулко ревет он, так что у меня закладывают уши. «Червяк! Шакал! Пыль под моими ногами!» «Под всеми сразу, угу. Видимо, пора их повыдергивать». Дальше следует поток нецензурной брани, и, наконец... «Я растерзал твоих дружков и размажу тебя! Знаешь, как они выли, подыхая!» А вот это он зря. Неторопливо поднимаясь, даже не пытаясь давить холодное бешенство. Здесь только эфира, что я создаю иллюзию мгновенно и не напрягаясь. Напитываю тьмой огромного осьминога, возникшего перед башком, и его щупальцами хватаю Шанкру за шею. Вывернуться он не успевает. «Паршивый ублюдок!» — грохочу едва ли не громче его. «Ты вернешь моих друзей! И мне плевать как! И тогда я, может быть, сохраню твою гнусную жизнь!» И все-таки Шанкра не трус. Бог битвы может чего-то опасаться, но он не трус, это точно. Потому что мой иллюзорный осьминог получает жесткий удар, от которого прогибается назад даже тьма. «Да пошел ты!» — орёт Шанкра. «Они сдохли! Я убил их! И я сделал бы это еще тысячу раз! Проклятые шакалы! Ненавижу! Убью тебя! Ненавижу вас всех! Даже дохлых!» И вот тут я окончательно прихожу в ярость. Накрываю защитной сетью тьмы вскочившего Матвея. «Тварь!» — холодно сообщаю башку. И вдруг ощущаю голод. Не голод тьмы, а собственный. Да такой, будто не ел уже сутки. Но на этот раз я понимаю, что происходит. Проснулся мой дар экстрактора. Я готов воровать. У Карха я украл кусок тьмы несознательно, испытывая бешеный голод. Именно тогда дар, который мне заблокировали еще в детстве, вырвался наружу, на пороге перерождения. У колдуна я украл портальный дар, будучи опустошенным и потеряв контроль над собой. У богини любви я украл умение собирать ману, сам того не заметив. Сейчас, стоя перед беснующимся Шанкрой, я контролирую происходящее. Прежде всего, отстраняясь от собственной ярости, позволяя ей полыхнуть вне меня. И совершенно осознанно тяну из бога битвы нечто божественное, одновременно наблюдая за этим словно со стороны. Что именно я ворую, опознать не могу. Как я это делаю, тоже не особо понимаю. Благо, мои каналы разработаны и спокойно принимают то, что в них льется. Голод довольно быстро затухает, сменяясь ощущением сытости и некой силы. Дремлющей силы, готовой проснуться в любой момент. Но пока я не хочу ее будить. Мало ли что там. Но одно точно, мне пригодится. Теперь это мое. А бог битвы внезапно замолкает, перестает драться, и неуклюже падает сразу на 5 колен, а потом на задницу. Сидячего не бьют. И я останавливаю своего осьминога. «Я попытаюсь вернуть их», — говорит Шанкра неожиданно спокойно. «Никрас, я понял. Я спокоен. Ты победишь». Он возвращает себе человеческий облик, и я развею его иллюзию. «Понял он. Интересно, что именно?» «Ты сдохнешь инквизитором», — добавляет Шанкра. «Если вообще сдохнешь. Кем бы ты ни был, ты все равно инквизитор, сука, пес поганый». Говорит он с явным восхищением. «Никита!» — не выдерживает Матвей, пытаясь выпутаться из моей сети. «Да что тут происходит, мать твою?» «Кто бы мне объяснил?» Я отзываю сеть и улыбаюсь Матвею. «Нам домой пора. Там расскажу». «Наверное. И не все расскажу». «Некрас!» — зовет Шанкра. «Так мы договорились?» «Не, ну тупой». «Нет, мы не договорились», — объясняю как дебилу. «Открывай портал в мой мир, или мне самому трудиться?» «Я открою», — как-то слишком миролюбиво говорит Божок. «Но я имел в виду мясо Ханди Бракразуса. Этот договор в силе?» «Разумеется. И вот что, Шанкра». Не то чтобы я испытывал по отношению к нему какие-то угрызения совести. Только не к Шанкре, но... Врага, особенно сильного, лучше иметь под рукой. Тем более, что сейчас он мне не враг. Точнее, у нас есть общий враг. Говорю ему. Ты можешь прийти в мой новый мир, если хочешь. С четким условием. Битвы не провоцируешь. Даже мелкие драки не затеваешь. Увидишь, что дерутся, тогда питайся. Это ясно? Да, очень радостно отвечает Божок. За это будешь должен мне 5 услуг. Ну, ладно, соглашается он. Быстро заключаем договор. И это, Никрос, моя рука. Уймись, советую со вздохом. Я же могу еще парочку оторвать. Шанкар открывает портал, и мы с Матвеем уходим. Осматриваясь в очередном лесу, черт бы подрал эти порталы, я напряженно думаю, с чего бы бог битвы стал таким покладистым. Опомнился в последний момент и свернул драку, потому что меня боится. Не хочет ссориться, потому что я действительно ему нужен, как потенциальный убийца Карха и обладатель драгоценной божественной длани. Скорее всего, все это так. Но меня не покидает ощущение, что Шанкар действовал по какому-то сценарию. Причем сценарий этот был написан не им. Сам Шанкар слишком туп для этого. Ему хватит ума действовать по заученной схеме, но не продумать ее. Тогда кто и зачем все это придумал? Но еще интересно, когда бог битвы явится ко мне с предъявой, что я украл у него не только руку. Обдумывая это, я поскальзываюсь и с размаху плюхаюсь в сугроб. О, сугроб! Мороз! Зима! Хвала Высшему, значит, мы отсутствовали в Российской империи не слишком долго. Лезу в смартфон и с облегчением вижу, что дата не сменилась. 20 февраля. Сегодня вечером мы были в аукционном доме «Лотос». Прошло всего 3 часа. Благо, мороз так себе. 2 градуса, ниже 0, не больше. Матвей Соболев помогает мне выбраться из сугроба и спокойно говорит. «Вроде бы мы в Подмосковье». «Без понятия», — отвечаю. «Кстати, мы точно не в лесу Лешего Семёна Феоктистовича, что, пожалуй, хорошо». «Никита». «А? Пошли, вон шоссе какое-то виднеется. Холодно, блин. По дороге поговорим». Но Матвей останавливает меня и спрашивает, глядя в глаза. «Кто ты, парень?» Ну, начинается. Глава 2. Матвей Соболев далеко не дурак. Хотя на его месте и любой дурак давно заподозрил бы неладное, видя во мне такие перемены. Впрочем, граф Хатуров счел, что я просто повзрослел. Но с Хатуровым я никогда не был откровенен, в отличие от Матвея. Около меня его удерживает нерушимый кровный договор, в знак которого на плече Матвея выжжена руна с гербом Каменских. Я уже неплохо узнал этого человека, чтобы понять важное. Если он поймет, что я вовсе не Никита, он откажется защищать меня. А может, и убьет, когда решит, что настоящий Никита сгинул по моей вине, и плевать ему будет на последствия. Потому что кровный договор Матвей заключил добровольно, поклялся защищать сына человека, которого считал своим лучшим другом, которому обязан жизнью. Я уверен, все то, что Матвей знает обо мне, а знает он очень многое, в отличие от всех остальных, и так вызывает у него подозрения. А теперь, побывав в мире Шанкры, он явно уверен, что я кто-то другой. И он знает историю Захара Меньшикова, которым управлял одно время колдун. У меня тоже темный эфир, а потому Матвей вполне может думать, что управляют и мной. Если он убедит себя в этом и попытается причинить мне вред или даже просто отвернется от меня, кровный договор сочтет это предательством, и тогда Матвей Соболев умрет. Фишка в том, что я на самом деле Никита Каменский. По крайней мере, мое тело принадлежит именно ему. И в том, что я его занял, моей вины нет. Но как убедить в этом Матвея? «Кто ты, парень?» — спросил он. И теперь ждет ответа. «Выкладывай свои подозрения», — мыкаю я. «Хотя чего там? Думаешь, я марионетка колдуна?» «А что бы ты подумал на моем месте?» — парирует Матвей. «Ты всегда был со мной», — говорю я. «Ты меня учил. Ты меня защищал. Ты можешь проверить мои воспоминания. Спроси что-то из детства». Матвей невесело усмехается и мотает головой. «Да, глупо. Управляя марионеткой, ее хозяин имеет доступ ко всем воспоминаниям. И я принимаю решение». «Тогда так. Я расскажу тебе правду. Если не поверишь, тогда не знаю. Ну, можешь меня смертельно ранить. Ты же в курсе, что при угрозе жизни хозяин марионетки покидает ее тело?» «К сожалению, об этом я уже не узнаю», — хмыкает Матвей. «Это точно, потому что и сам умрет». «Так что говори», — пожимает он плечами. «Кстати, я знаю, что передо мной стоит настоящий Никита. Я о теле. Генетическая экспертиза». «Вот Костя Шах сейчас бы длинно присвистнул». «А я не умею». «Ты проводил экспертизу?» «Еще в августе. И с тех пор занимаюсь этим постоянно. После того, как вы вернулись оттуда, где были 3 месяца, я тоже ее провел. Уже 2 раза. Кстати, император еще в октябре поддержал эту инициативу». «Ну, что тут скажешь? Молодец. Я на его месте сделал бы то же самое». «Разумеется, у Матвея Соболева есть генетические материалы Станислава Каменского. Не вопрос. А получить мои и вовсе не проблема. Вот император, которого я тогда спас, мог бы проявить больше доверия. Хотя и его можно понять». «Как вернемся? Сделай еще раз», — советую Матвею. «Понимаешь, Никита», — медленно говорит он, — «я не вижу в этом особого смысла. Захар Меньшиков оставался собой, когда им управляли. Но тело — это еще не все». «Ментальная экспертиза», — предполагаю я. «Не хотелось бы на такое идти, но если это успокоит Матвея, то придется». «На время, которое хозяин покинет тело, не вариант». «И тогда я ничего не буду помнить, верно? Пока его во мне не будет. Это хороший вариант, Матвей». Некоторое время он пристально смотрит на меня. «Ты хотел мне что-то рассказать. Кстати, я не думаю, что тобой управляет именно колдун. Ты изменился еще перед тем, как ехать в военный лагерь, в конце июля. Так что многое не сходится. Хотя... В общем, давай, говори». Саркастически спрашиваю. «Мы можем во время разговора дойти до шоссе и вызвать такси в Москву? Холодно, если ты не заметил». «Можем», — соглашается он. Не замерзнуть окончательно помогает лишь то, что ходьба по зимнему лесу требует изрядных физических усилий. По дороге я рассказываю Матвею то единственное, чем могу оправдать перемены в Никите Каменском, и это тоже отвлекает от холода. Рассказываю о том, как в конце июля я проснулся с чужой памятью. Памятью инквизитора из другого мира. Объясняю, что за этим инквизитором охотятся чужие боги, потому что, умирая, он украл у одного из них кусок божественной тьмы. Так что я получил не только память, но и эту тьму. А еще оторванную инквизитором руку Шанкры. «Так что я сказал тебе правду там, в мире бога битвы», — заканчиваю рассказ. «Шанкра действительно принимает меня за другого. А если он и остальные боги поймут, что я совсем не тот инквизитор, они просто меня убьют. Я слишком много знаю». И ставлю запрет, нарушить который Матвей не может. «Ты никому не должен обо всем этом говорить. Вообще никому. Без исключений». Некоторое время мы идем молча. Матвей переваривает мою сказку, конечно. Для него это сказка. Но я солгал ему только в одном. Поменял местами себя и Никиту Каменского. Все было ровно наоборот. Это я, Никрас Борг, очнулся в тот июльский день с памятью Никиты Каменского в его теле. «Хорошо», — говорит наконец Матвей. «И что ты намерен со всем этим делать, Ник?» Пожимаю плечами. «Вообще-то я уже делаю. Других вариантов у меня нет, согласись. Можно считать, что во мне теперь два человека, и я не могу игнорировать второго. Ему слишком многое пришлось пережить. Теперь его враги — это и мои враги. Я не могу иначе. Да и не хочу. «Сочувствую», — мрачно кивает Матвей. «Значит, техники материализации иллюзий не существует?» «Не существует». «Покажи эту тьму», — требует он. Демонстрирую давку. Напитываю тьмой иллюзорных пауков, попутно рассказывая, что именно с их помощью открыл замок камеры в том бункере Братства Свободных, откуда вытащил Матвея. Выпуская когти и показательно рву ему рукав смокинга. «Чёрт бы тебя побрал, ваше сиятельство!» — беспомощно посылает меня Матвей. «Конечно, полный бред ты мне рассказал. Киношка просто, но вот это убедительно. Ни с чем подобным я никогда не встречался, как и с богами, впрочем». Становлюсь перед ним и развожу руками, а потом говорю. «Это правда я, Матвей?» «Ну, что ты в самом деле?» «Ну да, трудно поверить во все это. Я сам иногда думаю, что у меня глюки. Но ты же сам видел Шанкру, ну...» И выдаю нарочито сентиментальное. «Слушай, у меня же никого, кроме тебя, нет». «В принципе, это правда. В этом мире я могу полностью доверять только Матвею Соболеву и своему коту. Обойдусь, конечно, и без мага-защитника, но не люблю терять друзей. А понять Матвея можно. Так вот, опекаешь полжизни пацана, сына друга, а потом вместо него является какая-то инопланетная тварь. Это ж полный куровец». Судя по глазам моего мага-защитника, он повелся на мое душщипательное высказывание. «И что?» — спрашивает Матвей. «Ты действительно готов пройти ментальную экспертизу?» Ни хрена не повелся. «Я даже настаиваю на ней», — хмуро говорю я и снова иду в сторону шоссе. «Колдун все же та еще дрянь. Большинство его технологий так и остались неизвестными», — высказывается сзади Матвей. Догоняет меня и хлопает по плечу. «Но раз ты готов на экспертизу...» «Угу, готов. Чего ж нет?» «На мне печать высшего, которая позволит менталисту увидеть только то, что я захочу. Но этот секрет останется при мне. А вот одну государственную тайну я вполне могу выдать Матвею Соболеву. Во-первых, потому, что он готов сдохнуть не только за меня, но и за российского императора. Во-вторых, потому что он попросту не сможет никому ее рассказать, если я запрещу. Это входит в условия кровного договора. А в-третьих и главных, потому что эта тайна точно убедит его в том, что я не член Братства Свободных. Кстати, — небрежно говорю, обходя очередной сугроб, — ты никому не должен об этом рассказывать, но император жив. Матвей Соболев с размаху улетает в тот же сугроб, валится, нелепо размахивая руками, поднимает голову, отплевывается от снега. Глядя в его круглые глаза, я усмехаюсь. «И нет, я не сумасшедший. Я самого спас. Без разлома. И князь Львов тоже жив. Прячется только оба пока. Я тебя к ним отвезу, если не веришь». По лесу несется восхищенный мат моего мага-защитника. Но, выслушав историю со спасением императора и главы тайной канцелярии, Матвей со вздохом говорит. «И все же ты еще сопляк. И дебил. Алексей Львов во разломе — это только дебил способен устроить. Чего ты меня не взял, поганец?» Законный вопрос, между прочим. Но я бы и Лекса не брал, просто деваться было некуда. Скажите спасибо, что младший царевич мне на хвост не упал. Поясняю. Антидотов было мало. Алекс все равно бы их себе добыл и в разлом пошел. Только в одного. И что мне было делать? Матвей опять матерится, а потом с явной завистью говорит. «Это выходит, Шах у нас тоже теперь герой». «Не завидуй», — советую ему. «Ты-то все равно круче. А что у Шаха темный эфир? Ну, тут уж кому что досталось». Мы, наконец, вываливаемся на шоссе. В ожидании вызванного такси Матвей озадаченно интересуется. «Слушай, но про богиню любви я понял. А где второй божок, как там его? Ты бы выяснил?» Киваю. «Это он прав. Давно пора выяснить. Только времени все нет. То императора спасаю, то по родовым катакомбам шляюсь, то с богом битвы общаюсь». «А она красивая?» — спрашивает вдруг Матвей. «Ну, богиня». «Очень», — честно отвечаю я. «Когда в человеческом облике. И во всех видах законченная стерва. Учти». «Познакомишь?» — хмыкает он. «А то. Других-то дел у меня нет». Добравшись до Москвы, я пытаюсь уговорить Матвея сразу же ехать к менталисту. Самому лучшему из тех, кого он знает. А что мой маг-защитник знает многих, и в том числе лучших, я совершенно уверен. Но Матвей, явно повеселевший, отмахивается. «На днях договорюсь», — обещает он, — «раз уж ты настаиваешь. А сейчас вообще-то ночь уже, так что, ваше сиятельство, предлагаю нам обоим выспаться для начала. Переварить надо это все. Мне так точно». «Ну-ну». Впрочем, сдается мне, повеселел Матвей сразу после того, как узнал, что император жив. Во-первых, сама по себе новость отличная, а во-вторых, подозревать шпиона и врага в человеке, который спас императора уже второй раз, — попросту глупость. Высыпаться я еду в бывшее поместье Вольских. Там все еще торчит Крайт, занимаясь морфами. Кормит, воспитывает и так далее. Кстати, этот вопрос пора как-то решить. Кошак, конечно, хотел свою стаю, но вряд ли мечтал быть привязанным из-за нее к одному месту, тем более без меня. В поместье я получаю сюрприз, в какой-то веке приятный. После того, как бригадир Пожитнев встречается в моем кабинете с призраком нечистью, как он думает, работники работали так быстро, будто отрастили себе еще по паре тройки конечностей. А ведь ничего особенного и не было. Ну, увидели они моего божественного зверька-осьминога. Так он ведь маленький совсем, хоть и вцепился по Пожитневу в рожу. Но создал я при них жуткую иллюзию, которая взорвалась и обдала их какой-то желтой слизью. Но сказал, что в кабинете живет не то нечисть, не то привидение. В общем, напугались они тогда до смерти. И пару дней назад мой управляющий Андрей Литвинов сообщил, что ремонт полностью закончен. Это меньше, чем за 2 недели. Хотя работы там оставалось минимум на месяц. Открыть, что ли, отделочный бизнес? Пара иллюзий, и перепуганная бригада людей работает, как бригада гоблинов-строителей. А ведь труд гоблинов стоит куда дороже. Выгодное дело. Впрочем, Пожитневу и его ремонтникам я выписал бешеную премию. Так что сегодня я захожу в полностью пригодный к проживанию особняк. Осталось облагородить территорию, но пока что обустройство поместья я приостановил. До смерти надоели посторонние. Согласился только на зону мангала, и то потому только что палей про шашлыки и все уши прожужжал. «Крайт!» — ору я, не успев войти в дом. Но он уже меня почуял. Черная тушка едва не сбивает меня с ног, и некоторое время я занимаюсь чесанием ушей, брюха, а также просмотром серии ментальных картинок о шумных строителях, о глупых морфах, о подлых змеях, которые имеют наглость спать зимой, о голодающем котике. «Ну все, все», — утешаю кота. «Завтра заберу тебя отсюда». Придется, конечно, сюда постоянно мотаться. Не таскать же с собой кучу морфов. Есть, правда, мысль поселить их в общаге училища. Но вряд ли это понравится Захару Меньшикову. Если только навязать кому-то из девчонок. А что, морфы беленькие, миленькие. Девушки вообще любят все пушистое. Правда, тогда придется все время бегать в женское крыло общаги, чтобы получать свою порцию любви. От морфов, конечно. А вы что подумали? Поднимаюсь в кабинет. Уже привычно очищаю резервуар умного лотка. Отличное изобретение. Решена проблема с вонью, и морфы спокойно жрут мясо, которое нравится им больше фруктов и кошачьего корма. Вообще-то умный лоток придуман для котов, но Крайт каким-то образом обучил эту пушистую кучу им пользоваться. Наверняка личным примером. Правда, сам он предпочитает делать свои дела на улице. Кроме того, Химеринг вынужден кормить стаю, таскает им мясо из морозильной камеры, которую научился открывать лапой. Сам же он питается еще и на улице, но, видимо, в основном ради охоты. Потому что на диване в кабинете ровным рядком выложены задушенные, но даже не погрызенные мыши. Штук 15. Присаживаюсь на корточке около шкафа с морфами, чтобы зарядиться маной. А потом спрашиваю кошка. «Это ты зачем?» Киваю на мышей, и Крайт охотно отвечает. «Стая играет». Получаю картинку. Морфы таскают по кабинету мышиные тушки, перекидывают их друг другу, а потом раскладывают тем же ровным рядком на диване. «Ну да, игрушки надо за собой убирать, а вонючие выкидывать, между прочим». Уже нахожу пакет, чтобы сгрести туда мышей, но вдруг задумываюсь. «Помочь?» Край вертится под ногами, кидая мне ментальные картинки. «Край тоже хотел этих убрать. Наловить новых?» «Ну, сам-то я их за раз выкину, в отличие от кота. Вон, в окно. Но попозже». В разломе у меня получилось оживить дохлого дракона. То есть сделать из него что-то вроде зомби. Почему не попробовать здесь? Наполняя дохлых зверьков тьмой и ржу, наблюдая, как они неуклюже поднимаются на задние лапы. Их глазки загораются красным. По одной слезают с дивана. Выстраиваются четким строем, задирают хвосты и маршируют к шкафу с морфами. «Играем!» — предлагаю я. Но морфы сбиваются в плотную кучу, которая потихоньку начинает обретать единый облик — чудовищной распахнутой пасти. Причем черный. Если присмотреться, то зубы у пасти пушистые, но эта милота быстро пропадает, и на марширующих на месте мышей направлены уже 3 ряда натуральных клыков. Крайт крутит башкой, переводя взгляд то на меня, то на мышей. «Старший!» — не выдерживает он, наконец. «Стая боится!» «А ты?» «Крайт, нет! Никого!» Получаю гордую картинку. Маленький черный котенок выдирает глаза огромной разломной жабе. «Ты же можешь с ними общаться?» — киваю на морфов. «Объясни, что это тоже игрушки, только живые. Так интереснее». Кошак, видимо, выполняет мой приказ, потому что пасть в шкафу разваливается на пушистые комки, которые осторожно движутся на выход. Но выйти все же не осмеливаются. «Чистые кролики!» — хмыкаю я. «Такие же трусливые!» «Кролик вкусно!» — реагирует Крайт. «Морфы нет». «Ты что, уже пробовал ими закусывать?» — удивляюсь. В ответ получаю крайнее возмущение. «Стая!» — негодует кошак. «Старший тоже не ест глупого волка!» Прилетает картинка прижавшего уши палия в зверином облике. «Крайт надкусил морфа в разломе. Морфу невкусно!» Но Химеринг в натуральном виде и змеями бы побрезговал. Но невкусно, так невкусно. Отдаю команду мышам, эти, перестроившись в 2 шеренги, маршируют к дверям кабинета. Впереди шагает самая жирная. Иду за ними, а впереди скачет кот, посекундно оглядываясь. Кажется, ему как раз прикольно. Но трогать пока тоже не решается. На пороге особняка я останавливаюсь, провожая взглядом строй своих зомбиков. Они топают вперед, задрав хвосты, и в какой-то момент валятся на снег. Мой разрыв с тьмой составляет радиус около 25 метров. Походу, подрос. Мыши попадали метров через 30. Что ж, поздравляю вас, Некросборг, бывший маг света, с обретением профессии некроманта. Но шутки шутками. А поднимать трупы тьмой менее затратно, чем оживлять иллюзии. На иллюзии я трачу эфир, на некромантию, считай, ничего. Удобно. Глава 3. Неделю спустя. Кремль. Кабинет наследника престола. «Доброго вечера, дядя», — поприветствовал Ярослав, поднимаясь из кресла. «И тебе здравствовать, племянник», — кивнул вошедший в кабинет Владислав Петрович Романов, улыбаясь как-то уж слишком радушно. «Ты хотел меня видеть? Нужна какая-то помощь, Ярослав?» «Не то чтобы... Скорее хотел повидаться. Просто повидаться», — медленно сказал Ярослав. «Полагаю, что теперь мы с вами долго не увидимся. Присаживайтесь». «Отчего же так?» — совсем уж разулыбался Владислав, проходя к его столу. «Неужто ваше высочество хочет покинуть нас? Хотя... Помню, помню, еще летом ты собирался в долгий кругосветный круиз. Но обстоятельства не позволили. Однако, племянник, неужели ты решил покинуть отечество в столь тяжелый для него момент? Это не слишком верное решение для наследника престола. Или всего 2 месяца управления государством стали для тебя невыносимой ношей?» Ярослав сел и окинул его взглядом. Двоюродный дядюшка не только выглядел исключительно радостным и благодушным, но даже позволил себе нахамить. Впрочем, неудивительно. Владислав Романов, поганая крыса и предатель, был полностью готов к государственному перевороту и уверен в успехе. Отец очень вовремя подсуетился с фальшивым семейным артефактом. Государственный переворот был назначен на сегодняшний вечер. А ведь еще 1,5 года не прошло с попытки предыдущего. Скоты. Впрочем, без этого изящного хода вполне можно было обойтись. К тому моменту, как отец придумал продать на аукционе фальшивку, Ярослав уже вычислил крысу в своей семье. Вся та же ветвь. Великие князья по линии Петра, родного дяди Александра III. Петр Георгиевич Романов имел глупость связаться с братством свободных. И даже не потому, что действительно проникся идеями свержения монархии и власти аристократов. Нет. Он мечтал спихнуть с трона племянника и занять его место. Правда, Петру обещали не трон, а статус верховного правителя. Но не вышло. Однако Владислав продолжил дело папаши. С террористами связываться не стал. Да и разгромили братство свободных в Российской империи. Сразу после попытки переворота. Владислав просто решил воспользоваться удачной ситуацией, исчезновением императора. И некоторый шанс у него был. Ярослав вспомнил газетные заголовки последнего месяца. Анализ генофонда правящей династии показал необратимую мутацию. От грифона к голубю. Наследник престола — вырожденец. И мысленно выругался. Да, он, наследник престола, не способен к обороту. Но зато способен предотвратить смуту в России. «Чего молчишь, племянничек? И впрямь решил уехать, и теперь стыдишься своего решения?» — спросил Владислав, прерывая возникшую паузу. «Двоюродный дядюшка. Сын предателя Петра Романова и такая же продажная тварь. И вот он-то как раз может оборачиваться грифоном. Да, иногда судьба дает эту возможность совсем не тому, кто ее достоин». «Ну, не то чтобы стыжусь», — спокойно ответил он дядюшке. «Но уж точно не пытаюсь сеять смуту в столь тяжелый, как вы сами выразились, для Отечества момент. Так что стыдиться следует вам, дядюшка». «И чего же я должен стыдиться?» — насмешливо спросил Владислав. «Хотя я действительно стыжусь, Ярослав. Стыжусь того, что российские царевичи — вырожденцы. Того, что на следующем параде в небо над Красной площадью не взовьется символ и сердце империи, могучий грифон. Да хоть какой-нибудь». «Действительно печально», — невозмутимо подтвердил Ярослав. «И вы решили это исправить, верно? Кстати, дедушка, ходят слухи, что вы стали частым гостем на черных аукционах». Владислав наконец уселся в кресло перед столом наследника и одобрительно кивнул. «А у тебя хорошие щеки, Ярослав. Не ожидал». «Не жалуюсь», — наследник пожал плечами. «Значит, ты знаешь», — протянул Владислав. «Тогда, пожалуй, я не буду дожидаться вечера и активирую тень грифона прямо сейчас. Возможно, это к лучшему. Так сказать, решим вопрос по-семейному. И моя жена, будущая императрица Елена, будет довольна, Она не хотела, чтобы я становился убийцей принародно. «А вы хотели убить меня на сегодняшнем приеме?» — улыбнулся.